Когда я вернулся в отдел, Жеглов встретил меня весело. «Ну, как успехи, сыскной орел?» «Да успехов пока никаких. Я с Мурашкой разговаривал. И что тебе рассказал наш Акакий Акакиевич?» Засмеялся Жеглов, и, видимо, ему самому понравилась эта шутка, потому что он повторил: «Майор милиции Акакий Акакиевич». А мне шутка не понравилась, и я сказал, глядя в сторону: «Мне он не показался Акакием Акакиевичем. Он человек порядочный и за дело болеет. По-моему, он хороший человек». И совершенно неожиданно вдруг подал голос Пасюк: «Я за Акакием Акакиевичем не знался, но Мурашка свое дело добре робить. Я знаю, что его щипачи как биса боятся. Хоть он и есть такой человек маленький. Это ты, Глеб Георгиевич, с него зря смеешься. Если он так замечательно робить, что ж ты к нему не пойдешь в бригаду?» — спросил Жеглов, поглядев на Пасюка искоса. «А у меня пальцы толсти», — протянул огромную ладонь Пасюк. «Мне что самому щипачи, что ловить их невозможно, бо я ловкости не маю». Мы с Жегловым расхохотались. «А у тебя какие пальцы?» — спросил Жеглов. «Щипать не смогу, а вот насчет поймать есть идея», — сказал я, улыбаясь. «Ну, давай обсудим», — кивнул Жеглов. «Я Сапрыкина хорошо запомнил по фотоснимку. Мне надо поездить на его маршрутах и постараться поймать за руку во время карманной кражи. Тогда нам легче будет заставить его разговориться по части браслета Груздевой». Жеглов задумчиво смотрел на меня. Лицо его было спокойно и строго. И я не мог понять, нравится ли ему мой план, или считает он его полнейшей ерундой, или, может быть, планчик ничего, его надо только додумать до конца. Ничего нельзя было прочитать на лице Жеглова во время бесконечной паузы, к концу которой я уже начал ерзать на стуле, пока вдруг не перехватил взгляд подмигивающего мне одобрительно Пасюка. И понял я этот взгляд так, что надо сильнее напирать на Жеглова. Но Жеглов сам разверз уста и сказал коротко, негромко, четко: «Молодец. Догадался». И не больно уж какая великая была эта догадка. Не решала она никаких серьезных проблем. Да и неизвестно, как еще удастся ее реализовать. Но я вдруг испытал чувство большой победы. Ощущение своей нужности в этом сложном деле и полезности в свершении громадной церемонии правосудия. Это чувство затопило меня полностью. Жеглов, будто угадав, о чем я думаю, сказал: «Завтрашний день я выделю тебе. Покатаемся на гортранспорте вместе. Глядишь, чем-нибудь и смогу пригодиться». Я совершенно искренне от всей души ответил: «Спасибо тебе, Глеб. Я просто уверен, что с тобой мы его поймаем». Жеглов встал, церемонно поклонился: «Благодарю за доверие. Значит, считаешь, что я чего-то умею? Может быть, показалось это мне, а может, было и на самом деле, но послышалось мне в голосе Жеглова досада или раздражение». В Москве минувшей ночью минимальная температура была -2 градуса. Сегодня в 2 часа дня +6. Завтра в Москве, по сведениям Центрального института прогнозов, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура ночью -3, -5, днем +5, +8 градусов. Сводка погоды. Утром, перед тем, как отправляться в долгое путешествие на троллейбусах,